бандюга. Я не бандюга, Валентина Петровна. Это из соцопроса. Угу. Вот можно вам несколько вопросов задать? У вас много времени, это не займет. Валентина Петровна, алло. Ну-ну. А вот можно вопрос, с кем вы работали до того, как вышли на пенсию? Нянечкой в школе. Нянечкой в школе? Уборщицей. А, уборщицей. Понятно. Вот второй вопрос. Вас устраивает ваша пенсия? А если не устраивает, то что? Если недовольна, то дадут, что ли? Нет, это опрос, это социологический опрос. Недовольна, чтобы еще прибавили. Прибавили? А сколько вы хотите, чтобы прибавили? Ну, пусть рублей 300 прибавят, и что? 300? А сколько вы сейчас получаете? А какое твое дело? Нет, это просто вопрос, да, вы имеете право на него не отвечать, это ваше право. 3 штуки получаю. 3000 рублей вы хотите плюс 300, да? 3300. Да. Да, это очень хорошо. Чем больше, тем лучше. А почему именно 300 рублей, а не больше? Ну пусть дадут больше. Только где они возьмут? Кто они, если не секрет? А кто дает? Пенсионный фонд. А кто дает? Пенсионный фонд дает. А пенсионному фонду кто дает? Это и есть государство, пенсионный фонд. Отлично. Ну вот тут так... А кто-то из вас вычитали, а... Там складывалось. А кем вы работали? Вот, и только а нянечкой. Я уже говорила. Ну только нянечкой, да, а может еще кем-нибудь? Нет, нянечкой. Вот так прям всю жизнь? Так всю жизнь, да. А вы не хотели в партии поработать? Скажем так, зазывалой, грубо говоря, по-старому? Нет, я уже остарела, чтобы работать. Ну, мы будем вам платить 1500 рублей в день. В день купали, что это такие богатые. Ну, понимаете, сейчас у нас будет, вы же, наверное, знаете, новые выборы в Госдуму. Вот, мы партия, вот, Единая Россия. Вот мы вам предлагаем такую вот идею. Нет, мне не подходит по состоянию здоровья. Нет, от вас, грубо говоря, очень мало требуется. То есть вы своим знакомым советуете, чтобы они голосовали за Единую Россию. Если они проголосуют за Единую Россию и, грубо говоря, за каждые, ну, скажем, 5 голосов... Чтобы они меня слушали, у них своя голова на плечах. Ну, ваш совет, скажем, это послушали. И, скажем, за каждый ваш совет вам дадут, вот за 5 голосов дадут вам 1500 рублей. А как вы высчитывать будете? Ну, вы нам... За кого не проголосует, и как ты узнаешь, за кого она опустила в урну? Ну, Валентина Петровна... Как деньги-то выдавать? Ну, Валентина Петровна, ну, у нас уже, грубо говоря, не первый год мы, так сказать, на ринге выборов. Мы все знаем. Ну, знаете, хорошо. И вот еще мы вам предлагаем однокомнатную квартиру 10 000 долларов. Она мне ни к чему. Ну, взамен на ваш. Хорошо, что ты добрый, квартирки почти за даром раздаешь. Нет, взамен на вашу. Нет, а зачем мне менять шило на мыло? Не, ну мы хотим у вас купить. А я не хочу продать. Ну, вы понимаете, Валентина Петровна... Понимаю, я уже давно поняла, что имею дело с крутым аферистом, ебёна мать. Я не аферист. Он тот, что я одинокая, нихуя, блядь. У меня один зять что стоит, блядь. А кто ваш зять? Неважно, в фирме работает, блядь. Ну и что в фирме, я главный прокурор России. Нет, не прокурор. Бывает прокурор, хуя оправдает. Вот рядом со мной сейчас, между прочим, министр обороны Сергей Иванов сидит. Очень хорошо. Очень хорошо, что он с бандюгами связался. Иванов вдруг стал дружить с бандюгами. Мы не бандюги. Телефонные бандюги. Мы не бандюги. Бандюги. Валентина Петровна, мы вам предлагаем честный обмен. 10 000 долларов и одна... А я сказала, я не меняюсь. Почему? Объявление читай, кто меняется, тому и звони. Так мне сказали люди... Какие люди, если вот мы не имеем дела, блядь? Я ебать всех хотела, чтобы я кому что докладывала. Валентина Петровна, ну давайте по-серьезному будем. Мы взрослые люди все-таки так. Вот мне, между прочим, 48 лет, а вы вот... Ох, мне... я хуй с тобой, сколько тебе лет! Ну вот вы мне так грубите, я человек, представитель власти, я... Да я никакой ты не власти, власти! Представитель шайки бандитской! Я представитель Единой России. Бандитской шайки, Единая Россия квартирами и разменами не занимается. Понимаете, ну, нам очень надо, мы вам предлагаем 10 тысяч долларов и однокомнатную квартиру. Да что ты? Да. Ой, какой богатый, 10 тысяч сверху дает. Да. И чего же ты от этого имеешь-то, ебаный рот? Ну, понимаете, у вас... Квартира, нам она очень нужна для одного из штабов Единой России. Угу. Для приема заявок. А почему ты ему ту не дашь, которую мне собираешься дать? Ну, понимаете, нам нужна именно вот ваша квартира. Однокомнатная нам не подходит, вот которая у нас есть. Она у нас раньше одним из штабов была, а вот сейчас нам нужен другой штаб, и я предлагаю вам... чтобы вы поменялись. Мы вам действительно... Чиновник никогда в мою грязную квартиру не поедет! Так мы ее почистим, отремонтируем. 14-метровую, не то 12, ебена мать! Нахуй ему сдалась, ты аферист ебаный! Отъебись от меня, паскуда!